Года спустя, после выхода книги Уиллер Беннета, Елизавета загладила свою вину перед дядей. Позволила герцогу и его соавтору, лорду Канросу, пользоваться виндзорскими архивами. Дело в том, что герцог готовил новую книгу мемуаров, семейный альбом. В свое время, когда готовилась первая книга, Георг VI, расстроенный писательским пылом брата, закрыл ему доступ к архивам. Семейный альбом обещал быть произведением гораздо более сдержанным. К тому же Елизавета не хотела еще больше обострять отношения с дядей, поэтому проявила великодушие, однако встретиться с герцогом не пожелала. Перед Рождеством 1959 года герцог и лорд Конрас приехали в Виндзорский замок. Елизавета, отлично знавшая об этом, специально уехала вместе с Филиппом на охоту и пикник, чтобы избежать нежелательной встречи с родственником. На выходе герцог и его августейшая племянница тоже разминулись. Елизавета и Филипп въехали во дворец через королевские ворота, а герцог и Конрас воспользовались боковым выходом. Очень возможно, что королева не пожелала встречаться с дядей еще по одной причине. Ей доложили, что Виндзор замешан в неблаговидных и, возможно, даже криминальных валютных операциях на черном рынке. Эта история могла закончиться грандиозным скандалом, который нанес бы нешуточный удар по репутации монархии. Елизавета сделала важный шаг к примирению в марте 1965 года, когда герцог 3 недели провел в лондонской клинике, где ему делали операцию на глаз. Однажды вечером королева навестила его и впервые с 1936 года встретилась с герцогиней. Елизавета пробыла в клинике 25 минут и уехала в прекрасном расположении духа, очевидно испытывая крайнее облегчение от того, что удалось развязать этот давний узел. Представитель двора сказал, что встреча прошла в приватной обстановке и была очень приятной. С точки зрения восстановления семейного мира этот эпизод мог считаться ключевым. В последующие дни, когда герцог поправлялся, дядя и племянница познакомились ближе. Они вдвоем гуляли по Букингемскому парку. 7 июня 1967 года, через 4 дня после 30-й годовщины свадьбы, герцог и герцогиня впервые присутствовали на дворцовой церемонии и сидели в первом ряду рядом с Елизаветой, Филиппом, королевой-матерью, Кентами и Глостерами. Церемония была устроена в честь открытия мемориальной доски, посвященной памяти королевы Марии. Доску установили на Марлборг-хаусе, напротив Сент-Джеймского дворца. Все присутствующие с любопытством ждали, сделает ли герцогиня реверанс своему злейшему врагу, королеве Елизавете, или нет. Герцогиня от реверанса воздержалась. Один из свидетелей рассказывал, что Олис очень нервничала, а королева-мать держалась весьма корректно. Филипп Циглер пишет, что сцена получилась весьма ироничной. Семейное примирение состоялось на церемонии в честь покойной королевы, которая изо всех сил препятствовала тому, чтобы Уоллес была принята в семью. Однако это публичное примирение пока еще было частичным. На официальный обед Виндзоров не пригласили, они разделили трапезу с принцессой Мариной в Кенсингтонском дворце, а затем на самолете вернулись в Париж. Молодежь так и не поняла, из-за чего было столько шума, прокомментировал один из придворных. На следующей публичной церемонии, когда в 1968 году хоронили принцессу Марину, герцог присутствовал уже без супруги. Эта печальная процедура, должно быть, навела его на мысли о смерти. Виндзор просил Елизавету, чтобы она позволила ему и Уоллес после смерти быть погребенными в семейном склепе. Кроме того, зная, что рента в 10 тысяч фунтов стерлингов, выплачиваемая ему пожизненно в обмен на отказ от Сандрингема и Бальморала, прекратится сразу же после его смерти, он написал Елизавете письмо, прося продлить выплату до смерти Уоллес. Елизавета колебалась целых полгода. Ответ она дала лишь 26 февраля 1969 года. Но компенсировала задержку весьма дружеским тоном. Она писала: «Дорогой дядя Дэвид, прошу извинить, что так не скоро отвечаю на ваше письмо. Однако мне понадобилось время, чтобы выяснить все детали. Я с пониманием отношусь к вашим аргументам и готова предложить вам следующее. Если Уоллес вас переживет, я пожалую ей ежегодную ренту в 5000 фунтов стерлингов. Если я умру раньше нее, мой преемник продолжит эту выплату. Однако я надеюсь, что вы проживете еще много лет, и нам не скоро придется заботиться о благополучии вашей вдовы. Надеюсь, это сообщение доставит вам радость. Таким образом, Елизавета вдвое срезала сумму, о которой просил герцог. Однако по сравнению с жесткой линией, которую занимал покойный король, это был большой шаг вперед. Королева призналась, что готова взять на себя ответственность за изгнанных родственников. Она повела себя в этой ситуации весьма достойно и даже не намекнула на расточительность Виндзоров. Не упоминает Елизавета в этом письме и о том, что герцогиня, женщина, очень богатая и владеет баснословной коллекцией драгоценностей, подаренных ей мужем в его бытность принцем Уэльским. Затем Елизавета очень осторожно пригласила герцога на следующую церемонию – коронацию Чарльза Уэльской короной в замке Карнарвон 1 июля 1969 года. «Как вам известно, – писала королева, – церемония состоится 1 июля. Однако я не уверена, хотите ли вы, с учетом всех обстоятельств, чтобы я прислала вам приглашение. Считайте, что я приглашаю вас в неофициальной форме, и я отнесусь с пониманием к любому вашему решению. Прямо